Глава вторая. Исчезнувший дворецкий. Сэр Чарльз и мистер Саттерсуэйт сидели в кабинете главного констебля полковника Джонсона, крупного краснолицего мужчины с зычным голосом веселого и добродушного. Он сердечно приветствовал мистера Саттерсуэйта и был явно доволен знакомством со знаменитым Чарльзом Картрайтом. «Моя жена — большая театралка. Она ваша, как это называют американцы, фанатка!» «Точно фанатка. Я сам люблю хорошие постановки, но то, что идет на сцене в наши дни, тьфу!» Сэр Чарльз никогда не участвовал в смелых постановках, заботясь о своей репутации. Когда речь зашла о цели их визита, полковник Джонсон выразил готовность предоставить им любую информацию, какой только располагал. «Говорите, это ваш друг? Какая жалость! Да, он пользовался здесь популярностью. О сэре Бартоломью все отзывались как о человеке добрейшей души и первоклассном профессионале. Просто не верится, что его могли убить. Но это выглядит как убийство. Ничто не указывает на самоубийство, а несчастный случай исключается». «Мы с Саттерсуэйтом на днях вернулись из-за границы», — сказал сэр Чарльз, «и знаем только то, что написано в газетах». «Естественно, вы хотите знать все. Ну что ж, я введу вас в курс дела. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что нужно искать дворецкого. Он прослужил у сэра Бартоломью всего 2 недели и сразу после того, как совершилось преступление, исчез. Прям как испарился. Это довольно подозрительно, не так ли? И у вас нет никаких предположений, куда он мог деться?» Красное лицо полковника Джонсона сделалось еще краснее. «Вы, очевидно, думаете, что это нерадивость с нашей стороны?» «Согласен, выглядит именно так. Разумеется, этот парень находился под наблюдением, как и все остальные. На наши вопросы он дал вполне удовлетворительные ответы. Назвал адрес лондонского агентства, которое нашло ему это место. Предыдущим его работодателем является сэр Хорас Бёрд. Вел он себя спокойно, никаких признаков паники, и вдруг пропал. Хотя за домом постоянно следили. Я устроил своим людям головомойку, но они клянутся, что не смыкали глаз». «Удивительно», — сказал Саттерсуэйт. — «Чертовски глуп с его стороны», — задумчиво произнес сэр Чарльз. Этим он только навлек на себя подозрения. — «Вот именно! У него нет никаких шансов скрыться. У всех полицейских имеется описание его внешности. Его задержание — вопрос нескольких дней». — «Очень странно», — сказал сэр Чарльз. — «Я что-то не очень понимаю». — «Ничего странного, у него просто сдали нервы». — «Разве человек, у которого хватило смелости совершить убийство, не нашел бы в себе смелости затаиться после этого?» «Случается всякое. Мне доводилось видеть преступников. В большинстве своем они трусы. Ему показалось, что его подозревают. И он тут же пускается в бега». «Вы проверили сведения, которые он сообщил о себе?» «Естественно, сэр Чарльз. Это чисто рутинная работа. Лондонское агентство подтверждает его слова. Он явился к ним с хвалебными письменными рекомендациями от сэра Хораса Бёрда, который в данный момент находится в Восточной Африке». «Следовательно, рекомендации могли быть сфальсифицированы». «Совершенно верно». Полковник Джонсон расплылся в улыбке, глядя на сэра Чарльза с видом учителя, довольного своим учеником. «Мы телеграфировали сэру Хорасу, но ответ придется подождать, поскольку он отправился на сафари». «Когда исчез этот человек?» «На следующий день после смерти сэра Бартоломью. На ужине присутствовал доктор, сэр Джослин Кэмпбелл, который вроде бы немного разбирается в токсикологии. Он и Дэвис, местный врач, пришли к заключению, что это отравление, и незамедлительно вызвали полицию. В тот вечер мы опросили всех гостей. Эллис, это как раз наш дворецкий, ушел в свою комнату, как обычно, а утром выяснилось, что в доме его нет. Его постель оказалась нетронутой». «Ускользнул под покровом темноты?» «Видимо. Одна леди, оставшаяся ночевать, мисс Сатклифф, актриса, вы, наверное, знаете ее». «Знаю, и очень хорошо». «Так вот, мисс Сатклифф высказала предположение, что он воспользовался каким-то тайным ходом». Полковник Джонсон громко высморкался. «Это напоминает фильмы Эдгара Уоллеса. Но, похоже, там действительно есть что-то вроде тайного хода. Сэр Бартоломью очень гордился им и показывал его мисс Сатклифф. Ход выходит наружу среди руин кирпичного здания в полумиле от дома». «Вполне правдоподобное объяснение», — согласился сэр Чарльз. «Но знал ли дворецкий о существовании этого хода?» «Моя жена всегда говорит, что слуги знают все. Я склонен ей верить». Насколько я понимаю, в качестве яда был использован никотин, — сказал мистер Саттерсуэйт. — Да. Мне такой выбор представляется чрезвычайно странным. Это сравнительно редкое вещество. Однако, если человек заядлый курильщик, каким был доктор, это усложняет ситуацию. Я хочу сказать, он мог умереть от никотинового отравления естественным образом. Правда, все произошло слишком внезапно. Как яд попал в его организм? Мы не знаем, признался полковник Джонсон. Это слабое место нашего расследования. Заключение медицинской экспертизы свидетельствует о том, что яд мог быть проглочен за несколько минут до наступления смерти. Насколько я понимаю, за ужином пили портвейн. — Совершенно верно. Но в портвейне никаких посторонних веществ не было. Мы провели анализ содержимого его бокала и не обнаружили в нем ничего, кроме портвейна. Были исследованы остальные бокалы, которые стояли на подносе в буфетной, с тем же результатом. Что касается пищи, все ели одно и то же. Суп, жареная рыба, фазан, картофельные чипсы, шоколадное суфле, молоки на тостах — его повар прослужил у него 15 лет. Нет, судя по всему, никто не мог ничего подмешать ему ни в портвейн, ни в пищу. Но, тем не менее, яд оказался у него в желудке, и это пока является неразрешимой проблемой. Сэр Чарльз повернулся к мистеру Саттерсуэйту. «Опять то же самое», — взволнованно произнес он. «Точно так же, как и в тот раз». Снова повернувшись к главному констеблю, актер сказал. «Я должен объяснить». В моем доме в Корнуолле произошла похожая смерть. На лице полковника Джонсона отразился интерес. Кажется, я слышал об этом от одной юной леди, мисс Литтон Гор. Да, она присутствовала там. Что же она вам сказала? У нее есть собственная версия, и она твердо придерживается ее. Но, откровенно говоря, сэр Чарльз, мне эта версия представляется не вполне обоснованной. Она не объясняет бегство дворецкого, кстати. А ваш дворецкий случайно не исчез? У меня нет дворецкого, только горничная. Она не могла быть мужчиной, переодетым в женское платье? При мысли об этом сэр Чарльз не смог сдержать улыбку. Полковник Джонсон тоже улыбнулся с виноватым видом. Так, пришло вдруг в голову, сказал он. Нет, у меня ее версия не вызывает большого доверия. Насколько я понимаю, в вашем доме умер пожилой священник. Кому могло понадобиться устранять его? В этом-то и состоит загадка. — ответил сэр Чарльз. — Я думаю, преступником является дворецкий. К сожалению, у нас нет отпечатков его пальцев. Наш эксперт тщательным образом осмотрел его спальню и буфетную, но ничего не нашел. — Если это сделал дворецкий, какой, по-вашему, мотив мог у него быть? — Это одна из проблем, с которыми мы столкнулись, — признал полковник Джонсон. Возможно, этот человек устроился на службу с намерением обокрасть сэра Бартоломью, а тот поймал его за руку. Сэр Чарльз и мистер Саттерсуэйт вежливо промолчали. Казалось, полковник Джонсон и сам сознавал, что его предположение выглядит не очень правдоподобным. Относительно мотива сейчас можно только гадать. Когда мы разыщем Джона Эллиса и выясним, кто он такой... И не попадал ли прежде к нам в руки, все станет ясно как день. — Полагаю, вы просмотрели бумаги сэра Бартоломью? — Разумеется, сэр Чарльз. Мы уделили этому аспекту самое пристальное внимание. Я должен представить вам суперинтенданта Кроссфилда, возглавляющего расследование. В высшей степени надежный человек. Я сказал ему, и он быстро со мной согласился, что профессия сэра Бартоломью может иметь какое-то отношение к преступлению. Доктор знает множество профессиональных тайн. Кроссфилд просмотрел бумаги сэра Бартоломью вместе с его секретаршей, мисс Линдон. И ничего не нашел? Ничего, что могло бы способствовать расследованию, сэр Чарльз. Из дома что-нибудь пропало? Серебро, драгоценности, что-то еще? Абсолютно ничего. Кто останавливался в доме? У меня есть список. Где же он? А, наверное, у Кроссфилда. Вы должны познакомиться с ним. Я жду его с минуты на минуту. Суперинтендант Кроссфилд оказался крупным коренастым мужчиной с несколько замедленной речью и проницательным взглядом голубых глаз. Он поприветствовал своего начальника и был представлен посетителям. Вероятно, одному мистеру Саттерсуэйту было бы затруднительно растопить лед в общении с Кроссфилдом. Суперинтендант не выносил джентльменов из Лондона, любителей с идеями. Сэр Чарльз был совсем другое дело. Кроссфилд почти по-детски преклонялся перед блеском театральной сцены. Он дважды наблюдал игру сэра Чарльза и теперь испытывал трепетный восторг, видя перед собой воплоти героя рампы, что сделало его чрезвычайно дружелюбным и разговорчивым. — Я видел вас в Лондоне, сэр. Мы ходили вместе с женой. Дилемма лорда Эйнтри, так называлась пьеса, мы сидели в партере, и зал был заполнен до предела. Нам пришлось 2 часа стоять за билетами. Но жена уперлась. Я должна увидеть сэра Чарльза Картрайта в этой постановке. Это было в театре Пэлмэл. Ну и как вам, наверное, известно, я ушел со сцены, но в Пэлмэл меня еще помнят. Актер вытащил карточку и написал на ней несколько слов. А когда вы с миссис Кроссфилд в следующий раз соберетесь в театр, покажете в кассе вот это, и вам дадут билеты на лучшие места. Как это любезно. С вашей стороны, сэр Чарльз. Я вам так благодарен. Моя жена с ума сойдет от радости, когда я ей расскажу о нашей встрече. После этого суперинтендант Кроссфилд напоминал кусок воска в руках бывшего лицедея. Странное дело, сэр. Я никогда прежде не сталкивался со случаями никотинового отравления, а как и наш доктор Дэвис. Я всегда считал, что это болезнь, развивающаяся в результате чрезмерного курения. Говоря по правде, я тоже. Но доктор говорит, что чистый алкалоид представляет собой жидкость без запаха, и что нескольких его капель достаточно для того, чтобы почти мгновенно убить человека. Сэр Чарльз присвистнул. Сильное средство. Совершенно верно, сэр. И в то же время вполне доступное. Его раствор используется для опрыскивания роз. Он может быть получен путем экстрагирования из обычного табака. «Розы», — задумчиво произнес сэр Чарльз. «Где же я слышал?» Он нахмурился и покачал головой. «Есть какие-нибудь новости, Кроссфилд?» «Ничего особенного, сэр. Мы получили сообщение, что нашего подопечного видели в Дархеме, Ипсвиче, Белхеме и в дюжине других мест. Нужно все тщательно проверить». Он повернулся к посетителям. Как только описание подозреваемого было распространено среди полицейских, они одновременно стали встречать его во всех уголках Англии. «А как он выглядит?» — поинтересовался сэр Чарльз. Джонсон взял со стола листок бумаги. «Джон Эллис, среднего роста, примерно 5 футов 7 дюймов, слегка сутулый, седые волосы, небольшие бакенбарды, темные глаза, хриплый голос, в верхней челюсти отсутствует зуб, что становится заметным, когда он улыбается. Особых примет нет». «Хм», — произнес сэр Чарльз. «Ничего примечательного, кроме бакенбард, которые можно сбрить, и отсутствие зуба, который можно скрыть, перестав улыбаться». «Причина заключается в том, — сказал Кроссфилд, — что ни одна из горничных в Мелфорд-Эбби не смогла точно описать его. А главное, их описания не совпадают. У одной он худой и высокий, у другой — приземистый и полный, у третьей — среднего роста и стройный. Такое впечатление, будто у всех у них плохо со зрением. Вы сами-то, суперинтендант, верите, что Эллис является преступником? Иначе зачем ему нужно было бежать, сэр?» «Да, действительно», — задумчиво произнес сэр Чарльз. Кроссфилд повернулся к полковнику Джонсону и доложил ему о принимаемых мерах. Полковник одобрительно кивнул, затем попросил у суперинтендента список людей, находившихся в Мелфорд-Эбби вечером в день убийства, и передал его сэру Чарльзу и мистеру Саттерсуэйту. Он гласил: «Марта Леки, кухарка. Беатрис Черч, старшая горничная. Дорис Кокер, младшая горничная. Виктория Болл, служанка. Элис Уэст, официантка. Вайолет Бессингтон, посудомойка». Все вышеуказанные лица служили покойному в течение некоторого времени и всегда отличались добрым нравом. Миссис Лекки прослужила в этом доме 15 лет. Гладис Линдон, секретарша, 33 года, состояла на службе у сэра Бартоломью 3 года. По поводу вероятного мотива ничего сообщить не может. Гости: лорд и леди Иден, Кардиган Сквер, 187. Сэр Джослин и леди Кэмпбелл, Харли Стрит, 1256. Мисс Анжела Сатклифф, СВ 3, Кентрелл Мэншнс, 28. Капитан и миссис Дейкерс, В 1, Сент-Джонс Хаус, 3. Миссис Дейкерс занимается бизнесом и владеет компанией Эмбразин ЛТД Брук-стрит. Леди Мэри и мисс Хермион Литтон-Гор, Лумаут Роуз-Коттедж. Мисс Мюриэл Уиллс, Тутинг Аперкетч Карт-Роуд, 5. Мистер Оливер Мандерс, компания Спайер и Росс, Олд Броуд-стрит, ЕС-2. Я смотрю, и молодой Мандерс был там, — сказал сэр Чарльз. — Благодаря аварии, сэр, — пояснил Кроссфилд. Молодой джентльмен въехал на мотоцикле в стену рядом с Мелфорд Эбби, и сэр Бартоломью, который, как я понимаю, был немного знаком с ним, пригласил его остаться у него на ночь. — Весьма неосторожно со стороны молодого джентльмена, — заметил сэр Чарльз. — Согласен с вами, — сказал суперинтендант. — Я думаю, парень немного перебрал. Будь он трезв, вряд ли с ним случилось бы подобное. — Хорошо, благодарю вас, суперинтендант. Полковник Джонсон, вы не будете возражать, если мы съездим в Мелфорд-Эбби? — Какие могут быть возражения, дорогой сэр? Правда, боюсь, вы не узнаете больше того, что могу рассказать вам я. — Сейчас там кто-нибудь есть? — Только прислуга, — ответил Кроссфилд. Гости разъехались сразу после судебного следствия, а мисс Линдон вернулась на Харли-стрит. — Невероятно, мы могли бы увидеться с доктором Дэвисом? — полувопросительно произнес мистер Саттерсуэйт. — Хорошая мысль! Они взяли адрес доктора и, сердечно поблагодарив полковника Джонсона, удалились.